Френ, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но ведь, в конце концов, тебе повезло. Вам обоим очень повезло. Сейчас именно об этом ты должна думать. Да, наверное. Кроме того, в полицейском рапорте вы значитесь как мистер и миссис Брискин. И в моем тоже. Гай, забудь об этом. Он направился к двери, открыл ее, пропустил вперед Френ, и они вышли на покрытую гравием подъездную аллею. Не переставая, моросил дождь. Она увидела две полицейские машины и одну пожарную старой модели, возле которой возились два пожарника-добровольца, подавая воду насосом в окно длинного прямоугольного здания. Теперь при дневном свете под дождем мотель выглядел таким уродливым, обшарпанным и грязным, что ей стало невыносимо противно и захотелось броситься прочь от этого места, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Она машинально свернула к машине Гая и вдруг увидела двух закопченных, явно не в себе мужчин, ошеломленные тупо стоящих у накрытых тел двух мертвых девушек. Из-под одеял были видны ноги погибших. У одной с левой ноги слетела туфля, у другой вообще не было ступней. «Где же, черт побери, скорая помощь? Где, черт побери?» — непрерывно повторял один из них. Наконец, пожилой грузноватый полицейский взял его за рукав и сказал: «Да какая теперь разница? Какая разница, черт побери?» Гай открыл дверцу и помог ей сесть в машину. Потом, зайдя с другой стороны, сел за руль, запустил двигатель, а в это время на гравий влетел, пронзительно взвизгнув тормозами, зеленый седан, из которого через открытое окно уставился на них Паркер Уэлк. Он был небрит, нечесанные волосы торчали клочьями, на лице выделялись седые усы грязно-серого цвета. И, как всегда, глаза его ощупали ее всю, и она подумала, что он, может быть, даже знает, почему она здесь, и прикидывает в уме, какую из этого можно извлечь выгоду. Она отвернулась и стала смотреть в противоположное окно. Паркер спросил: «Пожар, что ли, был, Гай? Кстати, как это ты умудрился так быстро добраться сюда?» Гай ответил, что ему позвонили из больницы. Он встретил Френ недалеко от автобусной остановки и привез ее сюда, так как могла потребоваться ее помощь. Хорошая медсестра незаменима в таких случаях. «Да», — сказал Паркер, и после паузы спросил: «Гостила в Фалмауте, Френ?» «Город на южном побережье полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс». Она с усилием повернула голову в его сторону и заставила себя твердо посмотреть ему в глаза. «Да, у знакомой медсестры. Когда доктор Монфорд увидел меня, я только что вышла из автобуса». «Да», — сказал Паркер полуутвердительно, полувопросительно. «Повезло». «Повезло», — подтвердил Гай. Он кивнул на прощание и выехал на шоссе. Некоторое время они молчали. Френ украдкой посмотрела в зеркало на лицо Гая. Он выглядел озабоченным, погруженным в свои мысли. Она отвела взгляд и стала смотреть вперед на скользкую дорогу. По обеим сторонам ее росли чахлые сосны. Потом они миновали пруд, крошечный огородик, хлебное поле. Промелькнула ветряная мельница странных очертаний. На перерез им выскочил заяц, пробежал несколько метров впереди машины и прыгнул в кусты. Шуршали шины. Гай, не отрываясь, смотрел на дорогу, а ей хотелось кричать. Так невыносима была эта жуткая тишина. «Френ, — сказал он наконец, — абсолютно ни к чему вести себя согласно официальной версии. И если я солгал Паркеру Уэлку, то лишь потому, что, как ты, наверное, сама понимаешь, он может напечатать в «Кроникл» все, что угодно, даже если это кого-то больно заденет. Именно этого он и добивается. Напакостить человеку — самое большое для него удовольствие. Но он не узнает. нет никакого повода для беспокойства».